Помещик Варгольский. Из очерков «Старое и новое». Первое. Первый, кого я встретил, достигнув родных Палестин, то есть сошедший на одной станции Орловской Грязской дороги, был мой родственник, Павел Петрович Варгольский. Он стоял в дверях вокзала и выделялся из многих высоким ростом, красивой физиономией чисто цыганского типа и своей манерой держаться. С надменным видом, откинувшись назад и оглядывая всех быстрым взглядом черных странных глаз, он как будто чувствовал себя выше всех и щеголял своим франтовским русским костюмом. Очевидно, заметив в толпе меня, он радостно улыбнулся, но, когда я подошел к нему, сделал удивленное лицо. «Павел Петрович!» — воскликнул я. «Вот славно! Прямо на братца попадаю!» «Извините, я, кажется, наимею чести!» — возразил он, модно выговаривая вместо «е-э». «Что такое, не узнаешь?» «Право, не припомню». «Неужели я в полгода превратился в другого человека?» Павел Петрович даже брови вздернул и сплеснул руками. «Да это ты!» «Нет, брат, не я!» Невольно вырвалась у меня глупая острота. «Ну, извини, тебя совершенно не узнаешь». «А вот тебя так сразу узнаешь, все такое же». «Да уверяю тебя, ты серьезно изменился», — настаивал Павел Петрович, нисколько не смущаясь, но уже начиная выговаривать буквы как следует. Я поднял свой чемоданчик. «Пойдем в вокзал, а то извозчики разъедутся». «Да на что тебе эта сволочь?» «Ехать, разумеется». Павел Петрович покачал головою. «Ты меня положительно обижаешь», — тоном любезного упрека возразил он. «Ведь я-то здесь не пешком. Я, видишь ли, приехал было за контролером. Он ко мне на винокуренный завод. Да, черт с ним. Его что-то не видать. Видимо, приедет с вечерним. Мой экипаж к твоим услугам. А я к твоим услугам». Обмениваясь такими любезностями, мы вошли в вокзал. Павел Петрович опередил меня и на весь вокзал крикнул: «Казак!» Из дверей тотчас выскочил молодой широкоплечий кучер с плутовской смуглой физиономией и подбежал к нам. «Вещи в шарабан!» Казак схватил мой чемодан и выжидательно остановился. «Тесно будет, Павел Петрович. Молчать, а то на голове повезешь. Марш!» Казак подло хихикнул и скрылся. «Давай выпьем», — обратился ко мне Павел Петрович, и, не дожидаясь моего согласия, повелительно — он все хотел делать повелительно — крикнул бабе, стоявшей за буфетом. Баба через несколько минут притащила нам графинчик водки и два бутерброда с сыром. Не успел я выпить одной рюмки, как Павел Петрович уже налил мне вторую. «Нет, не пью больше. Не наливай, пожалуйста». «Ну, знаем мы вашего брата». «Право, не стану. Пустяки. В конце концов, все равно выпьешь. Только мерзлым бараном прикидываешься». «Никаким бараном я не прикидываюсь», — сказал я решительно, — «и пить не стану». «Станешь». Я расхохотался. «Это же глупо, наконец, Павел Петрович». Павел Петрович глянул из-под лобья и вздернул плечами. «В таком случае не хочешь ли вин? Я Мадеру спрошу, или английской горькой?» — сказал он с фотоватой любезностью. «Спасибо, поедем». «Ну, черт с тобой», — пробормотал он и подряд выпил две рюмки. Второе. Через четверть часа мы уже ехали по дороге к имению Павла Петровича. Павел Петрович правил сам, казак сидел у нас в ногах и на коленях держал чемодан. Я невольно отдался тому славному впечатлению, которое всегда охватывает, когда после города попадаешь в поля, и почти не слушал Павла Петровича, рассказывающего что-то невероятное про свою лошадь. День солнечный, но холодный, настоящий, осенний, далеко открывал поля и пышные зеленя. Полуголые легкие леса казались особенно веселыми и красивыми, рдея на солнце последними золотистыми уборами. Шарабан быстро катил по упругим колеям дороги, которые блестели тусклым блеском, словно рельсы. Свежий воздух плыл навстречу и как-то особенно приятно бодрил и оживлял. Я загляделся и залюбовался. Вдруг сильный толчок заставил меня привскочить и схватиться за край шарабана. Павел Петрович поднялся во весь рост и со всего размаха вытянул арапником по спине мужика, спавшего в телеге, которую мы объезжали. Наша лошадь рванулась, бросилась в сторону, и шарабан в припрыжку понесся по канавам около дороги. «Это за что?» — крикнул я, хватая Павла Петровича за руку. «За то-то!» «Как за то-то? С ума спятил!» «А он чего растянулся?» «Да тебе-то какое дело?» «Знаешь, какое!» Павел Петрович глянул на меня веселыми дикими глазами, тряхнул головою и, чувствуя себя вполне удальцом, бешено дернул вожжи. Лошадь задрала морду и понеслась еще быстрее. Мужик остался далеко сзади со своими криками и бранью. Казак подпрыгивал с чемоданом, я еле удерживался за край шарабана, а впереди была гора и под горою овраг с самым коварным мостиком. Положение оказалось критическим. «Гей! Гей!» — все азартнее выкрикивал Павел Петрович, потрясая арапником. «Ради бога, потише!» — чуть не сорвалось у меня с языка, но я вовремя вспомнил, что в таком случае Павел Петрович погнал бы лошадь еще бешенее и рискнул на противоположную тактику. «Ух, здорово!» — крикнул я, сделанной храбростью. «Вот это я понимаю! Вот это лошадка! А что? Я говорил тебе!» «Прелесть!» — повторил я. «Замечательно идет! Только, кажется, наезжено плохо, не вымуштровано. Ведь, например, не можешь сразу пустить ходой?» «Как не могу? Ерунда!» Павел Петрович вскочил и сразу осадил лошадь на полгоре. Лошадь даже захрипела и, покачиваясь и упираясь, пошла дробным шагом. «Каково?» — мигнул Павел Петрович. «Лихо!» — сказал я и чуть не расхохотался. От сердца у меня, признаться, отлегло. К тому же опасность миновала, мы поднимались в гору. Оглянувшись с нее, я увидел вдалеке мужика, над которым показал свою удаль Павел Петрович. Мужик ехал шагом и, сидя на грядке телеги, сосредоточенно глядел на нас. «Вот он, голубчик!» — заметил Павел Петрович и с веселым хохотом погрозил ему арапником. «Из-за чего это он, — подумалось мне, — постоянно выкидывает такие штуки? Ведь далеко он не такой разбойник, каким хочет себя показать». С горы, между тем, показалась усадьба Павла Петровича. Он ударил по лошади, и минут через 10 мы были уже на дворе. 3. «Обедать!» — крикнул Павел Петрович на весь дом, входя в переднюю. Горничная, сидевшая в ней, вскочила, усмехнулась и скрылась в комнатах. «У меня строго!» — заметил Павел Петрович и подмигнул ей вслед. Обед действительно был подан скоро. Мы сели за него вдвоем, потому что жены Павла Петровича дома не оказалось. Проголодавшись дорогой, я ел за двух и молчал. Павел Петрович только пил и первый начал разговор. «Ты где обыкновенно обедал в Харькове? Небось, все по-кухмистерским?» «Нет, дома». Павел Петрович улыбнулся. «Дома? Навряд. Извини, если не поверю». «Что же тут невероятного?» Павел Петрович махнул рукой. «Да уж, ваша братья известно, как живет». «То есть чья это братья?» «Да студенты и всякие такие. Все по-кухмистерским. Конину жрут». «Во-первых, я не студент. А во-вторых, и студенты не все одинаково живут». «Что такое?» Насмешливо медленно перебил Павел Петрович и потом сразу сдвинул брови и заговорил строго и убедительно. «Да кому же ты рассказываешь? Я, брат, в 10 раз лучше тебя знаю эту компанию. Расскажи кому-нибудь другому». Я удивленно поглядел на него, потому что знал, что он даже в университетских городах никогда не бывал. «Да где же ты ее мог узнать?» — спросил я. «Ведь ты...» «Ну что я? Как это где? Я, брат, когда жил в Москве...» Я не утерпел и, в свою очередь, перебил его. «Да ты в Москве был еще 3-летним». «Ты не видал ее?» Снова удивленный и строгий взгляд со стороны Павла Петровича. «То есть как это не видал? Если ты не видал, это не значит, что я не видал». «Конечно, из-за этого-то не значит. Но суть в том, «Да я Москву как пять пальцев знаю!» «Ну, опиши мне, ну хоть Кремль». «Да я у тебя не на экзамене». «Конечно, не на экзамене, но все-таки опиши, пожалуйста, что ты там видел, например». Павел Петрович вздохнул и покачал головою. «Как это, что видел?» — спросил он с презрительным сожалением. «Что все видят, то и я видел». «Ну, что же все видят?» Павел Петрович начал злиться. «Сто видят, сто видят!» «Нет, ты дразниться-то погоди». «Да ну понятно что! Дома, церкви, бульвары, магазины. Ты, братец, ей-богу, ошалел!» «Стой, стой!» — завопил я. «Как бульвары, магазины? Да в Кремле, кроме дворцов, церквей и присутственных мест, ничего нету, ни бульваров, ни магазинов». Павел Петрович, презрительно скосив губы, пожал плечами и спокойно, тоном, каким говорят с детьми, возразил. «Да необыкновенные же магазины, деточка! Ведь можно было догадаться, что я говорю про лавчонки, где продают, ну, крестики разные, картинки, а ты, голубчик, воображаешь, что там магазины с зеркальными стеклами?» Я опять перебил. «Погоди, а бульвары-то где ты видел?» «Я про бульвары и не думал говорить». «Как не думал? Ты сказал. Дома, церкви, бульвары». Павел Петрович откинулся на спинку дивана и развел руками. «Это, наконец, черт знает что! Ты в глаза лжешь!» — воскликнул он. «Уверяют меня про какие-то бульвары». «Да как же не уверять? Как тебе не стыдно?» «Ты, брат, беспамятен стал, как старая...» Окончание фразы было такое, которое передать нет никакой возможности. Я махнул рукой и смолк. Помолчали. Павел Петрович катал из хлеба шарики и насмешливо играл глазами. Я бесцельно глядел в окно на золотистый свет короткого осеннего солнца. Наконец, Павел Петрович выпил рюмку водки, понюхал вместо закуски кусок хлеба и, раскуривая папиросу, заговорил опять. «А что, действительно студент кониной пробавляются? Я докажу тебе. Если ты ничего не читаешь, так я тебе помогу. Дам отечественные записки. Там даже рассказ про это напечатан. Здорово этих ученых прохватывают». «То есть как прохватывают?» «Очень просто». «Да за что прохватывать-то? Ведь нельзя же обидеть умного человека, если даже самым ехидным тоном сказать «ты конину ел». Я, право, все-таки не думал, что ты о людях по кошельку судишь». «А почему же и не судить? Не лезь в волки, когда хвост собачий». «Хвост-то тут при чем?» Павел Петрович махнул рукой. «Молчи, молчи, брат, не связывайся. Ты, я вижу, еще многого не дотяпываешь». «Как ты не дотяпываешь? А то как же? Молодо, зелено. Я, брат, и не таких-то молодцев остригал». Павел Петрович поднялся. «А самое лучшее, — докончил он, — оставить эту материю». И весело и хитро играя глазами, выпил еще рюмку и ушел спать. Четвертое. Я тоже пошел в кабинет и прилег на кушетке. Но заснуть не удалось, а лежать скоро надоело. Я пошел побродить по усадьбе. Усадьба была небольшая. По имению у Павла Петровича около 210, но красивые. Сад был большой, старый, окружен соломенным валом, последний признак прежних помещичьих усадьб. Больше всего в нем было лип. Плодовых корней можно было насчитать штук 100, хотя Павел Петрович рассказывал, что он получает аренды с сада 1000 рублей. Я побродил по дорожкам, посидел в липах и спустился под гору, к заводу. Завод уже шел. На силу отворив тяжелую заводскую дверь, я очутился в самом помещении. Там меня сразу охватил теплый, влажный воздух, пропитанный спиртными парами. Шел неясный разговор. Где-то раздавался смутный крик нескольких голосов, и все это покрывал смешанный шум, лязг и однообразный стук мелькающих колес, от которых дрожал тонкий дощатый пол. Винокур, старик-еврей с серыми кудрявыми волосами, бегал, разваливаясь, как тяжелый гусь, и кричал на рабочих. Вся эта суетня, толкотня и стук машин производили славное впечатление. Дело на заводе было, видимо, поставлено недурно. Это меня даже удивило. Я знал, что Павел Петрович — хозяин плохой и с самой юности слыл лантрыгой. В гимназии он страшно шалил, ленился и вышел из третьего класса. Дома он повел совсем бездельную жизнь. Больше всего он пропадал на охоте, ежеминутно скандалил и пил иногда по нескольку дней без просыпу. Когда отец умер, он было принялся хозяйничать, выписал даже какой-то сельскохозяйственный журнал, но вскоре бросил свое увлечение. Сельскохозяйственный журнал он даже не читал и говорил, что все эти кабинетные ученые хозяева на самом деле ни черта не стоят. Воротившись в дом, я присел в гостиной. Обстановка в ней была обычная. Стены в обоях, небольшой диван и около него несколько кресел в белых чехлах. На круглом столе бронзовая лампа. На одной стене премия от Нивы, на другой — от Нови, между песнею и пляской. Пока я разглядывал истомленную красавицу, послышался стук подъезжающего экипажа. Я выглянул в окно и увидел, что перед крыльцом остановилась высокая ямщицкая тележка. «К этому, Сергей Сергеевич!» — услышал я вопрос старика-извозчика, обращенный к седоку, господину в модном драповом пальто и форменной фуражке. «Здесь, здесь!» — торопливо ответил тот. «Неси мои вещи в дом». «Какие-с?» — флегматично спросил старик. «Идиот!» — резко крикнул Сергей Сергеевич. «Разумеется, вот эти, под сиденьем!» И он быстро и грациозно взбежал на крыльцо. Скоро в зале послышался громкий говор. Павел Петрович встал и разговаривал с приехавшим. Немного погодя раздались шаги, и в комнату, смежную с моею, кто-то вошел. Я приподнялся и заглянул в щель неплотно притворенных дверей. Посреди комнаты, наклонившись над чемоданом, стоял Сергей Сергеевич. Он был небольшого роста и тщедушен. На нем была серая визиточка и черные брюки, из-под которых выглядывали изящные штиблетки. Когда он поднялся, я увидел его лицо. Оно было не молодое, но красивое. Черные глаза сверкали строгим блеском из глубоких впадин, щеки тщательно выбриты, и черная бородка красиво подстрижена. Волосы тоже черные, короткие, мягко лежали назад. Общее выражение лица как будто немного удивленное и серьезное, словно господин контролер всегда был чем-нибудь задет и строго говорил: «Милостивый государь, ведь я не позволю-с». Он порылся в жилетном кармане и отомкнул чемодан. Затем стал вынимать разнородные предметы. Прежде всего он вынул сюртучную пару и несколько крахмальных рубашек. Пару он повесил на стене, а рубашки, завернув во что-то белое, положил на этажерку. Этажерка была со сломанную ножкой, и Сергей Сергеевич, качнув ее, криво усмехнулся. «Однако удобство», — пробормотал он недовольно. Потом опять подошел к чемодану и вынул оттуда штиблеты и новые сиреневые брюки. На последние Сергей Сергеевич взглянул ласково. Бережно развернувши, он взял их в левую руку, отставил от себя так, что они красиво повисли в воздухе, поглядел несколько минут, откинув голову на бок, а затем также бережно свернул их. Далее следовала мелочь. Сергей Сергеевич поставил на стол два флакона с одеколоном, зубную щеточку, табак в красной коробке, положил револьвер, суворинское издание Пушкина, «Царь-девицу» Соловьева, «Мысли о женщинах» старые и новые и штук пять желтых книжек отечественных записок. Вынул из сака хлыстик с бронзовым набалдашником и, свистнув им два раза в воздухе, снова спрятал. Потом, задвинув ногой сак под кровать, разложил на ней подушку и байковое одеяло. Все это он сделал скоро и, запустив пальцы в жилетный карман, слегка потянулся. Я отодвинулся от двери, закурил и лег на диван. Когда же я снова заглянул в щель, контролер стоял и утирался полотенцем, а садовник, который исполнял у Павла Петровича осенью и зимою роль лакея, мужик в фартуке с суровым лицом и рыжими подстриженными усами, протирал пол. Окончив это, он взял рукомойник и хотел уйти. Контролер опустил полотенце и намеревался что-то спросить, но, взглянув на грубую физиономию садовника, по-видимому, счел за лучшее промолчать. «Наверное, дерзкая скотина», — пробормотал он, когда садовник скрылся. «Самовар готов-с», — сказал тот, через несколько минут отворяя дверь. «Сейчас, голубчик, сейчас», — торопливо и не выговаривая буквы «Л», ответил контролер. Садовник бесстрастно повернулся и вышел. Это опять не понравилось контролеру. «Ну да у меня будешь вежливый», — сказал он вполголоса с хвастливой храбростью и стал перед зеркалом зачесывать волосы. Сперва он быстро и недовольно дернул гребешком, потом взбил волосы рукой, отступил немного от зеркала, наклонил голову на бок и несколько минут искоса глядел на свое отражение. Потом стал зачесывать медленно и осторожно. Волосы лоснились и красиво ложились назад. Сергей Сергеевич несколько раз провел по ним своей бледной и худой нервной рукой с розовыми ногтями и опять стал глядеть в зеркало. Налюбовавшись, он слегка покрыл лицо пудрой, расчесал усики, переменил серую визиточку на сюртук, сделал строгое лицо и, одергивая жилет, прошелся по комнате. В черной паре его фигура казалась еще стройнее и тщедушнее. Я лег на диван и закрыл глаза. В сумерки горничная разбудила меня приглашением чай кушать. Я вышел в зал. За столом сидели. Около стены Павел Петрович, сбоку гость. Павел Петрович был в шелковой красной рубашке, новых черных шароварах и замечательно вычищенных сапогах. Видимо, он хотел показать себя богатым помещиком. Богатые помещики, по его мнению, должны носить именно такой костюм. Кроме этого, было еще заметно, что сегодня он чувствовал себя особенно удалым и красивым. Гость слушал его оживленный говор молча, с вежливой улыбкой, и помешивал ложечкой в стакане. «Позвольте, Сергей Сергеевич, познакомить». Начал, как только я вошел, Павел Петрович галантно. Я пробормотал, как обыкновенно бормочут при первом знакомстве, свою фамилию. «Сергей Сергеевич Павловский», — ясно и вразумительно ответил мне контролер, выпуская букву «Л». Потом сейчас же сел и сделал вид, что его чрезвычайно интересует рассказ Павла Петровича. Но Павел Петрович сказал торопливо «Пардон» и крикнул горничную. «Принесите рому или коньяку, хоть бутылку, да чаю Ивану Алексеевичу». «Да там нету-с», — ответила горничная. Павел Петрович сделал строгий и удивленный вид. «То есть как это нету-с? Давно ли я привез из города ящик?» «Когда-с?» — наивно спросила горничная. «Слушайте, что вам приказывают, и не смейте рассуждать!» — сердито перебил Павел Петрович, нисколько не смущаясь. Горничная, должно быть, уже привыкшая к подобным штукам, молча скрылась. Когда же она принесла мне чаю, Павел Петрович уже не стал спрашивать про вино. «И представьте себе, Сергей Сергеевич», — говорил он, продолжая прерванный рассказ, «мне эта история вовсе не шутками обошлась. Чистого убытку оказалось ни много ни мало. Позвольте», — заморгал он глазами, будто бы припоминая, — 800 тысяч 1025, да, верно, 1025 рубликов с копейками. «Однако», — сочувственно сказал Сергей Сергеевич, — «да вы, может быть, не верите? Я вам покажу конторские книги». Сергей Сергеевич быстро взглянул из-под лобья. «Помилуйте», — воскликнул он, — «почему же я смею не верить?» И изящно хлебнул из стакана. «Про что это?» — спросил я Павла Петровича. «А знаешь про ту историю с волками?» — ответил он совершенно спокойно. «Про какую историю с волками?» «Разве не помнишь? Волки пшеницу-то у меня летом испортили, 25 десятин логовом поделали». «Когда же это?» «Ах, боже мой, да ты же ездил со мной осматривать поля!» «Я не жил лето в деревне». «Ну так, значит, не ты», — протянул Павел Петрович. «Так-так». «Не ты, действительно. Это мой Шурин». Сергей Сергеевич, видимо, понял, что разговор принимает плохой оборот, и поспешил сейчас же переменить его. «Вы что же, в университете в Харькове? Ну, что там новенького? Вы ведь недавно оттуда?» «Да, недавно. Нового, кажется, ничего нет». «Я, видите ли», — пояснил Сергей Сергеевич, «почему так интересуюсь Харьковом? Что это можно сказать? Мой родной город. Я там прожил около 5 лет. Славный город». «Городишко правда не дурной», — — заметил Павел Петрович. Сергей Сергеевич криво улыбнулся. «Даже не город, а городище целый», — сказал он и обратился ко мне. «Я думаю, он и теперь с каждым днем прогрессирует. Кажется, там несколько месяцев тому реализовалась благая мысль, открылась бесплатная читальня». «Да-да», — подхватил Павел Петрович, — «открылась». «Она уже несколько лет существует», — заметил я. «О, нет», — возразил контролер, — «насколько я знаю, это учреждение для Харькова еще очень молодое». «Кажется, четвертый год уже», — повторил я. «Четвертый», — подтвердил Павел Петрович. «Удивительно! Как же это я смешал?» — вздрогнул Сергей Сергеевич плечами. «Ну да, в сущности, это неважно. Я хотел сказать, конечно, ерунда!» — весело перебил Павел Петрович. Сергей Сергеевич опять криво улыбнулся, кинул на него взгляд, но сейчас же поспешил придать своему желчному лицу спокойное выражение. Наступило неловкое молчание. Я встал и пошел за папиросами. «Куда ты?» — спросил Павел Петрович. «За папиросами, я сейчас». «Катерина, папирос!» — закричал Павел Петрович, но сейчас же спохватился и прибавил. «Черт возьми, кричать приходится. Выписал себе электрических звонков и до сих пор не получаю». «Какой же системы?» — спросил Сергей Сергеевич. Брови Павла Петровича дрогнули, но он постарался сказать весело. «Самый простой, но новейший». Шестое. «Вы, кажется, ярый последователь теории Толстого. Все хотите делать сами?» — пошутил Сергей Сергеевич, когда я вернулся. «Страстный», — ответил я в том же тоне. Тогда Сергей Сергеевич сделал серьезное лицо и сказал. «Апропо, читали вы новую книжку Скобичевского «Толстой как художник и моралист»?» «То есть барона Дистерло?» — спросил я. «Да-да, Дистерло», — поспешно подтвердил Сергей Сергеевич и, показав таким образом, что он перемешал фамилии из-за глупейшей рассеянности, авторитетно начал делать критические замечания на книжечку. Потом перешел к самому Толстому, сказал несколько интересных фраз насчет его теорий, прибавляя к ним, как собственным мнением, «мне кажется», «я думаю», и, наконец, доставая портсигар, быстро закурил папиросу, изящно помотал спичкой, элегантно бросил ее, откинулся к спинке стула и заключил. «Мне, по правде сказать, жаль его. Запутался старик». Павел Петрович, дотоле молчавши, вдруг сказал. «По-моему, даже не запутался, а просто спятил с ума. Иначе как же допустить, что богатый человек, бывший столько лет министром, ни с того ни с сего стал плести лапти?» «То есть как это министром?» — раздраженно небрежным тоном спросил Сергей Сергеевич. «То есть так, разве не поняли?» — отвечал Павел Петрович, и глаза у него загорелись. «Он не был министром», — продолжал Сергей Сергеевич. «Нет, был», — дерзко и грубо возразил Павел Петрович. «Пардон, насколько я знаю, мало знаете». Сергей Сергеевич поглядел, вздернул плечами, но, увидав у Павла Петровича совсем бешеные глаза, поспешил кое-как перевести разговор на другое. Но Павел Петрович еще очень долго щурил левый глаз и с злобной улыбкой поглядывал на Сергея Сергеевича. Тот старался не замечать этого. Он пустился опять высыпать свои знания по части модных толков. Говорил очень много о женском вопросе. Затем перешел к журналам. Сказал с неприятной гримасой о их теперешней бессодержательности. И, вспомнив о старых журналах, воскликнул с чувством. «Да, жаль, жаль отечественных записок». Разговор наш был прерван приездом жены Павла Петровича, очень похожей на бубновую даму. Когда она, переодевшись, вышла к чаю, Сергей Сергеевич совсем оживился. Он встал и, расхаживая и покуривая, заговорил о деревенской скуке, в которую он, впрочем, не попадет, если Павел Петрович позволит ему проводить свои вечера в его семействе. Рассказал, с какими приключениями он будто бы добрался до станции, опять свел разговор на женщин, но уже в более легком, остроумном тоне, и так далее, и так далее. Павел Петрович более всего хлопотал о закуске и выпивке, и, подвыпивши, стал петь, принимая мужественные удалые позы и стараясь своим громадным необработанным баритоном заставить звенеть стекла. Сергей Сергеевич подпевал тоже баритоном, только сдержанным, грациозно облокотившись на спинку стула и играя часовой цепочкой. Я распрощался и ушел спать. Часа в три ночи я услышал, что меня будет. «Слушай, встань-ка!» — бормотал кто-то, дергая меня за плечо. Я чиркнул спичкой и увидел Павла Петровича. «Хочешь выпить?» — спрашивал он торопливо. Я только мог расхохотаться. Павел Петрович пробормотал: «Ну, черт с тобой!» и, закурив папиросу, лег около меня. Помолчав, он, наконец, выговорил угрюмо: «Однако я эту дохлую личность за хвост да на солнце, ей-богу, опомниться даже не успеет». «Кого?» — спросил я. «Контролёришку». Я хотел было расспросить, в чем дело, но сон одолел любопытство. Седьмое. Проснулся я рано, и, намереваясь уехать поскорее домой, на свой хутор, сейчас же начал одеваться. Отворив окно, я невольно прикрыл глаза от яркого света. Солнце стояло еще низко, но блестело ослепительно. В аллеях насквозь сверкали полуобнаженные золотые липы. Утро было светлое, но холодное. На балконе, на перилах и в саду, на песчаных дорожках и опавших черных листьях еще лежала белая, как снег, роса. Над прудом, под садом, расстилался густой матовый туман. Вдруг около меня, как гром, грянул выстрел. Я, как обожженный, отскочил от окна и заорал во все горло: «Да кто же это?» В ответ на это около окна раздался громкий хохот. Я выглянул из окна, и рядом, в другом окне, увидел Павла Петровича. Он сидел на подоконнике и на коленях держал дымящееся ружье. «Что, брат, здорово струсил?» — закричал он и прибавил потише: «Это я пробуждаю господина питейного чиновника». «Черт знает, что ты делаешь», — пробормотал я недовольно. «Ни свет, ни заря палит из окон». После чая я стал просить Павла Петровича дать мне лошадь. «Ты ехать хочешь?» — спросил он. «Да, нужно». «Ну что же, я тебя не держу». «Так лошадь-то дашь?» «Лошадь? Лошадей, брат, я не держу». Я стал упрашивать. «Полно шутить, Павел Петрович! Да ей-богу же, у меня нету!» «Ну так я найму», — заявил я наконец. Павел Петрович пожал плечами. «Изволь, нанимай. Но как только твой извозчик на двор, я велю принять его в кнуты». Я давно знал такую манеру гостеприимства Павла Петровича. Он ее заимствовал у прежних помещиков, думая, что помещик должен быть гостеприимным именно в таком роде. Пришлось самому сходить в конюшню, попросить кучера оседлать лошадь и тайком уехать. Однако слова Павла Петровича насчет дохлой личности меня заинтересовали. Я был убежден, что дело добром не кончится. Восьмое. Не больше как через неделю после этого мне пришлось натолкнуться на замечательную сцену. Я поехал к Павлу Петровичу. Предупрежденный заранее, что он будет охотиться, я нарочно поехал теми полями, на которых думал встретить охоту. Подъезжая к его лесу, я еще издалека услыхал однопометников лай музыкальный. Но лай был слишком музыкален, чтобы предположить, что идет горячая гонка. Охотники, по-видимому, где-нибудь на привале пьянствовали, а собаки шалили или гнали по старым следам. «Наверное, они в лугу», — подумал я, въезжая на опушку леса шагом. День стоял теплый, ласковый, лес, упоенный ароматом листопада, тихо задремывал. Я ехал шагом и, как в забытьи, слушал далекую музыку лая. Вдруг за кустами послышался лошадиный топот, ускоренный, отрывистый. Он отдавался все ближе и ближе, и все усиливался. «А ту-ту! Его!» Задыхающимся голосом гаркнул кто-то на весь лес, и вдруг с бешеною быстротою из-за кустов выскочил на сереньком киргизе, нещадно поливая его нагайкой, Сергей Сергеевич, и за ним казак и Павел Петрович. Потрясая арапниками, они скакали, что есть духу. На повороте около меня Павел Петрович сразу пригнулся к седлу, вытянулся и, наскочив на контролера, неловко, но, видимо, изо всей силы, треснул его арапником. Контролер вскрикнул и неловко шарахнулся в кусты. «Держи! Васька, держи!» — едва мог крикнуть Павел Петрович. Но контролер уже успел счастливо выпутаться из кустов и поскакал вниз. Только тут я опомнился и бросился к Павлу Петровичу. «Что это такое? Скажи ради Бога!» Павел Петрович остановился и тяжело перевел дух. «Что, брат, здорово?» — спросил он, сопя и что-то проглатывая. Глаза у него расширились, ноздри дрожали. «Я ничего не понимаю!» — крикнул я. «Ты с ума сошел?» «Да, сошел», — сказал Павел Петрович. «Хочешь, я твоему жеребчику ухо из револьвера отстрелю? Честное слово, отстрелю!» Дико и весело играя глазами, Павел Петрович выхватил револьвер и прицелился. Я схватил его за руки. «Однако, брат, шуткам есть границы». «Ну-ну, я шучу», — сказал Павел Петрович. «Ты лучше скажи, что это было здесь?» «А то что же? Он, видите ли, образованный господин. Подлавливает меня на каждом шагу. К жене лезет. Поедемте в соседнюю деревушку молоко пить». «Хорошо я его угостил. Теперь, небось, шабаш по деревушкам ездить». «Да зачем он в лес-то попал? А мы его на охоту пригласили. Да, жаль, капитон и Митька опоздали. Мы бы его еще и не так угостили». «Да, не перевелись еще витязи на Святой Руси», — думал я, выезжая из леса на дорогу к своему хутору.